Девки наши для тех, кто за 30 расфуфырены, как под венцом, очень может сейчас появиться тот мужчина с непьющим лицом. Очень может сейчас появиться тот мужчина с непьющим лицом. В прошлый раз прямо мы обалдели, как пришел молодец молодцом. Где сейчас отыскать в самом деле мужика, чтоб с непьющим лицом? Где сейчас отыскать в самом деле мужика, чтоб с непьющим лицом? И пускай в нем росточку от силы, мне по груди я бы как над птенцом хлопотала, на ручках носила, лишь за то, что с непьющим лицом. Хлопотала, на ручках носила, лишь за то, что с непьющим лицом. Пусть покров головы крайне редкий и чуток перегружен пустцом, но зато не даймут конкурентки, несмотря что с непьющим лицом. Но зато не даймут конкурентки, несмотря что с непьющим лицом. Говорили, что он туповатый, так не каждый может быть мудрецом. Если умник не пьет, так женатый, а уж этот с непьющим лицом. Если умник не пьет, так женатый, а уж этот с непьющим лицом. Ну-ка, что там за шум, посмотрите, неужели все это не сон? Говорят, загребли вытрезвитель, а посмотришь с непьющим лицом. Говорят, загребли вытрезвитель, а посмотришь с непьющим лицом.